Письма были адресованы частью матери, частью ему. Он взял свои. «Милый па, здоров ли ты? Я здоров». И смешные подробности о том, как пили чай в лесу, и было очень весело. Пошел большой дождь с молнией, устраивали представления с мальчиками, а после возили друг друга в тележках. На скачках первым пришел Саша и получил от мамы серебряную фляжку, а Никса пришел вторым и получил запонки, а Павлуша третий день не в духе, у него режется четвертый зуб. Что тут было сказать? Это его жизнь, его и ее, но ставшей такой далекой, будто чужая. Так бывало при отплытии на корабле, когда при взгляде на провожающих, с которыми было хорошо, понимаешь, что помнить их будешь, а расстаешься надолго, и все дальше берег уже скрывает его дымка, и невольно хочется смотреть вперед, а что там? Со смертью Никсы вдруг показалось, что и его жизнь кончена. Осталось дожить, сколько Бог даст, а там уйти с миром на место в Петропавловском соборе. Однако сам себе признавался, что чувствовал себя моложе. Именно поэтому встречи с женой утяготили его. Не желая признаваться самому себе, он только с жалостью смотрел на увядающую императрицу, усвоившую себе какую-то старушечью копотливость и внимание к сущим мелочам. Его нежно любимая принцесса Мария осталась на безвозвратно ушедшем берегу. Взрослеющие сыновья сами отдалялись от него, хотя внешние отношения не переменились. Быть может, они жалели больную мать, быть может, у него не хватало на них времени, но только Мария пробуждала у него чувство любви и нежности. Но и дочка, даже самая нежно любимая, всего только дочка. Слава Богу, что делами он загружен был сверх всякой меры. Следовало бы больше доверять министрам, но не всякому он давал свое доверие. Вот адмирал Краббе, ловкий царедворец и известный всему Петербургу остроумец, чьи словечки разлетались по всем гостиным. Он назначил Краббе в морское министерство. Вопреки мнению некоторых, что сухопутный адмирал не бельмес и не понимает в делах, понадеявшись, что этот не испортит налаженного братом кости и дело, но пошли с разных сторон жалобы. Александр Николаевич не торопился снимать Краббе, надеясь на лучшее, и дождался. Во время плавания на царской яхте произошла поломка на полпути между Кронштадтом и Финляндией. Александр Николаевич помрачнел, но смолчал и перешел на сопровождающих запасной фрегат. Все обошлось бы, но царская каюта на фрегате оказалась заперта, а ключа не было. Ключ должен был находиться у Краббе по его должности управляющего морским министерством, но адмирал развел руками, весело признавший, что не имеет о ключе понятия. Конечно, императора без каюты не оставили, но он Краббе наказал, не пригласив к высочайшему столу. Проштрафившийся адмирал маялся несколько часов на палубе под насмешливыми взглядами команды. Адмирала отправили в отставку. Вскоре Александру Николаевичу рассказали, что старик сбрендил, завел себе актриску, на которую без меры тратится. Много позднее император узнал, что тот же Краббе, находясь на высоком посту, направлял сотни тысяч рублей на абсолютно убыточные, по мнению чиновников из государственного контроля и Министерства финансов, опыты на Обуховском заводе, где уже после его ухода стали производить отличные пушки из превосходной стали, ничуть не уступавшие пушкам Круппа. В то время императорский Эрмитаж по-прежнему был открыт ежедневно для посетителей от 10 часов утра до полудня. Билеты на 5 персон можно было получить в придворной конторе в здании Зимнего дворца. Петербург жил не только реформами, обсуждать которые уже устали, но и обычными житейскими делами. Летом обворовали квартиру профессора Никитенко, лишив его немалой части и средств, отложенных на приданое дочкам. В литературе общее внимание привлек новый роман графа Льва Толстого «Война и мир», первые две части которого появились в «Русском вестнике». При поддержке великой княгини Елены Павловны в Москве и Петербурге были созданы отделения Императорского музыкального общества. Движителем всего дела стал Антон Рубинштейн, выдающийся пианист, композитор и организатор, к сожалению, обладавший невыносимым характером, терпеть которого могла только великая княгиня.